Глава 34. Соно. Свет пронизывал пальцы и, сливаясь с кровью, тек по венам вверх по рукам. От этого руки неприятно жгло, ладони зудели. «Соно!» — испуганно протянула Юри. Свет заструился вверх и, окутав плечи, обвился вокруг горла Ниджая. Уши заложило. Жар прокатился по лицу и отдался в затылке болью. Соно зажмурился из-за ослепительного света и, не в силах пошевелиться, продолжал держать раскаленные камни. «Брось их на стол!» — крикнула Далия. «Ну же!» Но его тело сковало. «Мне не нравится это, Далия!» — крикнула Юри. «Это нужно остановить!» Она подбежала к Соно и, коснувшись камней, вскрикнула от боли. Горячие камни обожгли пальцы, свет молнией ужалил руку. «Незримый!» — ударившись спиной о колонну, выругалась Юри. «Что нам делать? Соно!» Далия подбежала к Юри и осмотрела ее почерневшие пальцы. Но Соно не мог им ответить. Камни дрожали в его руках. Сапфир, медленно раскалываясь, словно яйцо, из которого вылуплялся птенец, трещал и подскакивал. Вместе с ним трескались и ладони Соно. Он сдерживал крик, рвавший горло изнутри, и смотрел на сапфир, который впитывал в себя его кровь. В следующий миг из камня хлынул свет, поглотивший маяк. Он обдал всех теплом и, ослепив на секунды, собрался у стола. На столе сидела девушка. Длинные белые волосы спадали волнами и касались пола. Светлая кожа сверкала в лунном свете и переливалась, точно драгоценный камень. А глаза, без цвета и зрачков, щурились, будто после долгого сна. «Это...» Далее в испуге отшатнулась и ударилась спиной о стену. «Это Эвер?» Девушка потянулась и, размяв шею, оглянулась по сторонам. Увидев Соно, она спрыгнула со стола, подбежала к нему и, смеясь, выхватила камни из рук. Соно тут же обессиленно обмяк на полу. «О!» — увидев его лицо, сказала Эвер. «А красивый у меня потомок родился. Глаза, как у Ара, такие же... черные!» — хохотала она. «Эвер?» — еще раз спросила Далия. «Да Эвер, Эвер!» — огрызнулась та. «Не видишь, что ли?» Соно потянулся к катане, но Эвер наступила ему на руку. «А ну-ка брось это, внучок!» Она откинула катану подальше. «Вот так ты встречаешь любимую бабулю?» Юри, все это время следившая за ней, подкралась сзади. Юри хотела прыгнуть на нее и связать веревкой, которую незаметно вытащила из мешка. Но тьма, клубящаяся у колонн, не позволила. Она окутала Юри и, пронеся через всю комнату, прижала к стенке. «Так значит, это правда?» — воскликнула Далия. «Ты повелеваешь тьмой?» «И это ты предала Сетила?» «Ой, помолчи, а!» Эвер махнул рукой, и тени стиснули Далию в своих объятиях. Одно из щупалец закрыло ей рот. «Вы первые начали на меня нападать, а могли бы просто дать мне уйти?» «Нет». Дверь маяка распахнулась. «Теперь я никуда тебя не отпущу». На истощенное и побитое лицо юноши падал лунный свет. Черный плащ развивался на ветру, а понурые плечи быстро вздымались, и казалось, что он вот-вот упадет. Но он продолжал стоять на трясущихся ногах. «Юстин!» — крикнула Юри, и тьма поглотила ее с головой. «Какой же это Юстин?» — Эвер скрестила руки на груди. «Это повелитель теней и грешных душ!» Она подошла к столу и запрыгнула на него. «Но здравствуй, Сети! Тебе не подходит это тело. Слишком молодое и побитое. И вечно ты выбираешь слюнтяев. А, ну да, ты же сам такой». Тень громко захлопнула дверь за Юстином и, схватив его за руки, подтащила к Эвер. «Кого ты сюда притащил? Что за дети малые?» «Где Ар и Рэй?» — злился Юстин. «Почему не отвечаешь на мой вопрос?» «Где поганые Ар и Рэй?» — закричал он. «Вот они!» — хихикнула Эвер и раскрыла ладонь, в которой лежали янтарь и жемчуг. «Спрятались в камушках». «Так даже лучше. Убью тебя быстрее!» Юстин попытался вырваться из густка тьмы, но ничего не вышло. «А вот и не убьешь, Сетти!» Эвер придвинулась к Юстину и погладила его по щекам. «Никогда не мог. За это ты мне и нравился». Она провела кончиками пальцев по его губам. «Я наконец-то вернулась. Эверок наверняка соскучился по мне, но мне его мало». Эвер наклонилась к губам Юстина, будто обещая поцелуй. «Теперь я заберу еще и Арасу, и Рок Рейн, и никто мне не помешает». «Зачем тебе это?» «Я хочу власти. Я хочу быть самим незримым. Хочу, чтобы весь мир подчинялся мне, поклонялся, любил, вожделел». Юрий с Далией, прижатые к стене, наблюдали за святыми, а Соно, наконец найдя в себе силы, перевернулся на живот и бесшумно пополз к Катане. Пока святая несла какой-то бред про власть и королевство, он подгадывал момент, чтобы убить ее. Юстин, заметив его, решил помочь и продолжил отвлекать Эвер. «Ты погубишь весь мир», — говорил он. «И станцую на его костях. Меня устраивает», — быстро коснувшись губ Юстина, ответила Эвер. «Сиафы, которых ты однажды уничтожила войной, написали пророчество. В нем говорится, что грешная душа святого скоро вернется, и тьма накроет весь этот мир». «Не соврали?» — хихикнула Эвер. «Хорошо, что людишки настолько глупы, что даже спустя столетия не поняли, что тени на самом деле повинуются мне». А еще сиафы сказали, что тьму погубит избранный ребенок, потомок Олхи, вернувший души святых на место, где все началось. «А тут они соврали», — сидя на столе, болтала ногами Эвер. «Верно, потому что тебя убью я. Гнев, вперед!» И Сетх накинулся на лицо Эвер, которая, вереща, принялась отгонять его. Тьма оттолкнула Юстина к стене, он ударился спиной и повалился на пол. Соно воспользовался этим и кинулся на Эвер с катаной, но та, громко хихикая, поймала его черными щупальцами. Гнев испарился от света, который, защищаясь, стала источать Эвер. «Какой ты буйный!» Она подошла к Соно и, ударив по щеке, выхватила из рук катану. «Тебе повезло, что ты мой родственник. Я подарю тебе быструю смерть, ведь тебе все равно суждено умереть». «М-м-м-м», — замучала Юри. «О, да, тут у нас влюбленные сердца», — Эвер схватилась за грудь. «Как романтично! Но Сетти проклял весь мой род. Вот такой подарочек мне оставил бывший любовник. Поэтому будь осторожна с мужчинами, девочка. А твой мужчина же сейчас умрет». Эвер замахнулась, на ее перехватил Юстин. Черный, словно деготь рукой, он насквозь пронзил живот Олхи. «Быстрее! Хватай камни!» — крикнул он Соно. «Уничтожь их!» Соно выхватил камни у Эвер. Они вспыхнули в его ладонях и вновь затрещали. Руки Соно истекали кровью и горели. «Эта история началась с нас, Эвер. Мы же ее и закончим. Больше никаких святых и никаких тайн», — сказал Юстин, повалив Эвер на пол. Соно светился изнутри, и огонь, бегущий по венам, быстро сжигал его тело. Он громко кричал, сдавливая в руках камни, и испепелял их светом, который даровала ему Эвер. Кожа трескалась, и кровь, бурля, стекала на пол. Ее ручейки тянулись к двум святым, которые, не отпуская друг друга, лежали на полу. Стоило лунному свету спрятаться за крышей маяка, как камни, за секунду объятые тьмой, превратились в ладонях Соно в песок. Ниджай, исполосованный светящимися порезами, свалился на пол. Эвер рассыпалась на ветру вместе с Юстином и камнями, которые исчезли вместе с душами Олхи. Святые сгорали при свете луны, и спустя секунду на месте, где они лежали, ничего не осталось. Тьма рассеялась и, наконец, отпустила Юрий с Далией, дав им возможность приблизиться к обессиленному Соно, который лежал на полу и истекал кровью. «Помнишь, что ты должна мне одно желание?» — запинаясь, пробормотал Соно. «Да, да, Соно», захлебываясь в слезах, ответила Далия. «Проси, о чем хочешь». «Похороните меня рядом с моими родителями на горе Ши в Арасе». «Как скажешь, Соно». Далия, спрятав лицо в ладонях, зарыдала. Юри держала голову Соно в трясущихся руках. Молча гладила его по волосам, сглатывая слезы. «Мои сердце и душа будут любить тебя во всех следующих жизнях, потому что любили во всех прошлых. И помни, я всегда буду рядом, особенная», — сказал он и, улыбнувшись, закрыл глаза. Пророчество забрало не только святых, но и Соно, потомка, который расплатился за чужие грехи, ребенка, который спас целый мир.